И чем дольше она меня рассматривала, тем гуще становился румянец на ее лице и шее. Вместе с тем я слышал, как учащается дыхание регистратора гильдии. КХМ, с трудом оторвав взгляд от меня, прочистила горло Кера. Я, конечно, все понимаю, но не думала, что мы начнем вот так сразу. Может быть, хотя бы вина выпьем? Почему нет? Усмехнулся я, но застегиваться уже не стал. Смысл? Пока я наливал вино по бокалам, гостья успела посетить ванную. Справилась она быстро и вышла в комнату уже одетая в черную прозрачную сорочку. Я протянул ей бокал и, когда с трудом сглатывающая слюну Киара его взяла, с улыбкой ударил краем своего фужера об него. «За твои прекрасные глаза», — объявил я тост. «После дерванского пойла любой алкоголь показался бы мне водичкой. Однако чего я вовсе не ожидал, так это того, что купель спокойствия не даст вину ударить мне в голову. Я залпом осушил бокал, но кроме вкуса вообще ничего не почувствовал. И это на пустой желудок. Киара со своей порцией напитка справилась так же быстро, как и я. Фужеры вернулись на столешницу, и я жестом предложил гостье устраиваться удобнее. Но вместо того, чтобы сесть за стол, она решительно расплела стянутые в хвост волосы и, толкнув меня на кровать, забралась следом за мной. Об ужине мы вспомнили только в тот момент, когда за окном было уже темно, а еда окончательно остыла. К счастью, магия многое позволяет, так что подогреть блюдо было делом пары секунд. Это было прекрасно, облизнувшись, признала Киара, все еще сидящая передо мной, в чем мать родила. Но у меня завтра рабочий день, и пора возвращаться домой. Я взял ее за руку и, усмехнувшись, потянул на кровать. Тебя никто не гонит, прижавшись к ее спине, на ухо прошептал я. Утром я спустился в общий зал. Киара уже была на своем рабочем месте, а я сел за один из свободных столов. В этот раз в зале присутствовали игроки, но они занимались своими делами, так что на меня внимания не обращали, да и было их мало. Скорее всего, просто еще не успели уйти в подземелье. Пока я ждал свой завтрак, краем уха услышал весьма любопытный диалог двух эльфов из неизвестного мне клана. «Падшие, говорят, и здесь были», — сообщил один остроухий другому. «В подземелье один неудачник нарвался, и что, один всего?» Таким тоном, будто сам болел за падших, возмутился другой. «Это еще проверить надо, на падшего ли он там нарвался, а то рассказывать байки все велики. Вон Алдериля, помнишь, тоже бегал и рассказывал, как за ним падшие бегают, и что с ним стало?» «Да ничего, спрятался где-то в глуши, на глаза другим игрокам показаться боится», — фыркнул собеседник. «Но на аукционе периодически появляется, так что, думаю, залег на дно, пока его не перестанут с дерьмом мешать. Потом вернется, сделав вид, будто ничего не было. Чего мне стоило не расхохотаться от такой трактовки событий? Знали бы эти двое, что Элдриэль сидит за соседним столиком, вели бы себя совершенно иначе. Впрочем, это доказывало, что система работает. Доказательств смерти эльфа нет, на аукционе имя его светится, и искать его никто не будет. Кому он нужен? Это событие подняло мне настроение еще больше. Когда я покончил с завтраком из жареных яиц, судя по размеру, какого-то страуса, и приготовился возвращаться в свой номер, в гильдию вошел Минотавр в простой одежде, даже не крашеной. «У меня заказ на охрану огородов», — объявил он, вставая у стойки. «Кроликов расплодилось, кошмар. Нужны наемники, чтобы защитить посевы». Киара серьезно кивнула в ответ и, достав пустой бланк, принялась выяснять подробности. Несколько секунд понаблюдав за процессом, я вспомнил о собственном задании. Интересно, разрешат мне за ним отправиться, или придется ждать в гильдии? В любом случае не хотелось заниматься защитой огородов от кроликов после свершений в региональном подземелье. Нет, если бы задание было для Д-ранга, я бы еще подумал, но F, зачем отнимать хлеб у тех, кто способен его закрыть и без моей помощи? Выйдя на задний двор гильдии, я принялся расходовать ману. Теперь, когда постоянной угрозы надо мной не висит, придется некоторое время пользоваться старыми методами прокачки. Но с прошлого раза, как я был на поверхности, теперь мой арсенал заклинаний серьезно расширился. И всего-то стоило прочесть одну книжку по магии. А сколько их вообще существует? Быстро повторив чистые стихийные чары, я приступил к тому, что являлось главным преимуществом моего класса – комбинированию магических заклинаний. В подземелье особо не до экспериментов было, там я действовал последовательно. Сначала разжигаешь пламя, затем раздуваешь его. Но теперь-то можно было поработать конструктором. За этим занятием меня и нашел Яндан. Давящее присутствие более сильного мага я чувствовал, но первое время глава отделения гильдии не спешил мне мешать. Он внимательно наблюдал за тем, что именно я делаю. «Неплохо, когда я закончил расходовать ману», — произнес ушастый. «Тебе не достает базы, но уверен, в академии тебе ее предоставят». «Я возвращаюсь в академию?» — переспросил я. «Конечно, как иначе? Ты обязан в ней отучиться», — подтвердил Яндан. «Так что держи. Это твое поощрение за успехи от великого клана Алирант». В его руках возникли два уже знакомых флакона. Их отличие от прошлых было лишь в том, что теперь даже невооруженным взглядом была заметна насыщенность зелий магии. Крохотные искры взрывались внутри емкости, и тут же вспыхивали вновь. «Маленький фейерверк в бутылке. Великий клан Алирант награждает тебя за успехи», — произнес эльф. «Примешь их, а как пройдет эффект, тебя сопроводят в Академию Ордала. А пока что послушай мой совет, Майкл. Великий клан ценит только тех, кто способен добиваться высот. Так что я искренне не советую тебе проваливать экзамены. 3 года – огромный срок, чтобы развить свой потенциал и изучить все заклинания, которые тебе могут дать в Академии. Не трать свое время зря, и не заставляй великий клан расходовать на тебя ресурсы впустую. Надо же, как изменилось ко мне отношение эльфов. Если с Эфрангом говорили через губу, то теперь глава гильдейского отделения подробно объясняет мне тонкости бытия. Подобным образом со мной вел себя только Айвин, но для этого конкретного монаха, кажется, это нормально и привычно. Ему слишком плевать на всех в одинаковой степени. Благодарю за совет, уважаемый Яндан. Ушастый важно кивнул, и не дожидаясь моей реакции, в одно мгновение исчез. Вновь я ощутил движение магии, но что-либо разобрать таким образом все равно не мог. Несмотря на то, что я серьезно прокачался в подземелье, опыта и знаний у меня по-прежнему не хватало. Не став откладывать, я выдернул пробку из первого зелья. На этот раз истребитель драконов оказался даже приятным на вкус. Меня не выкручивало, не пыталось уложить на боковую. Я как желе проглотил, вроде бы что-то и упало, но непонятно, что именно. Удовлетворившись своим состоянием, я вынул и вторую пробку. Зелье архимага на вкус было совершенно другим, имело легкую освежающую нотку, одновременно и похожую на лечебное зелье, и в то же время что-то отличалось. Поднявшись в свой номер, я лег на постель, готовясь пережить не самые лучшие минуты в жизни. Купель спокойствия убрала возможность отравиться комплектами, но не свела же она вообще все эффекты. Стоило мне прикрыть глаза и расслабиться, как я понял, что оказался прав. Не все эффекты сумела снять купель. Моя плоть зудела и тряслась, я почувствовал жуткую лихорадку и головную боль. Тело, казалось, вот-вот разлетится на атомы. Я наживую ощущал, как трещат от перегрузки кости, как рвутся и сращиваются мышечные волокна. И вместе с тем внутри меня пылало ядро, которое, кажется, решило прожечь дырку в груди и выбраться на божий свет. Вцепившись пальцами в кровать, я стиснул зубы, чтобы не орать слишком громко. Боль была просто адской, и я даже успел пожалеть, что на этот раз у меня нет ни малейшего шанса отключиться. Снова и снова хрустело тело, от шума крови в ушах трещал череп, из глаз безудержно текли слезы, а я даже смахнуть их не мог. Начавшиеся судороги выворачивали меня все сильнее. Я забился на кровати, как в припадке, но при всем это мое сознание оставалось совершенно чистым, и в какой-то момент я будто воспарил над собственным телом, и увидел его со стороны. Выпученные глаза, сжатые челюсти, вздутые мышцы и жилы. Выглядело жутко, а потом все закончилось. Резко и так, будто ничего и не произошло. Я просто лежал на постели, не успевший даже пропотеть. Во всем теле была такая легкость и сила, что казалось, стоит оттолкнуться ногами от земли, я вылечу в космос. Но мне удалось взять себя в руки, и потому я просто дышал, лежа на кровати и переваривая изменения, а было их немало. Теперь в дополнение к ядру, которое имелось у меня ранее, добавилась целая система вроде нервной, разве что только верхнего уровня, без мелких деталей. Движение маны под моей кожей ощущалось совершенно иначе, ее стало больше, она стала плотнее, при этом я мог отследить каждую конкретную частичку магии внутри себя, стоило только этого пожелать. Сев на постели, я открыл дверцу шкафа и взглянул на свое отражение. Ничего в моем облике не намекало, что я только что проходил через ад. Внешних изменений вообще, кажется, никаких уже не было, однако я чувствовал, что по сравнению с собой вчерашним стал гораздо сильнее. Осталось только выяснить, насколько конкретно, но это уже можно сделать в академии. Яндан предупредил, что меня проводит, так что не стоит злоупотреблять гостеприимством эльфа. Он, конечно, отнесся ко мне неожиданно нормально, но стоит перспективному неписью вести себя неправильно. Гребаный эльф тут же вспомнит, что он игрок, а я просто говорящий болванчик. Так что когда в дверь постучались, я уже был полностью готов к путешествию. Толкнув створку, ко мне вошел голем со знаком Академии магии Ордала на плече. «Майкл», — уточнил он, — «мне велено сопроводить тебя». «Я готов», — спокойно кивнул я. «Веди». Глава 6. Студент первого курса Майкл, за мной. Приказ не подразумевал возражений. Стоило мне вернуться в магическую Академию Ордала, как меня перехватило странное локальное существо. Оно было одето в форму, показывая свою принадлежность к преподавательскому составу. Вот только не помню я такого преподавателя. Да что не помню, не было его на трибуне во время нашего посвящения в студенты. Да и форма, если разобраться, на нашу походила слабо. Это была на порядок лучше. Почему существо показалось мне странным? Потому что я его уже видел. Но не в этом мире, в прошлом, где Земля еще была целой и невредимой. У нас почти всегда инопланетян представляли как высоких худосочных зеленых или серых человечков с непропорциональной головой и огромными глазами. Отдельно взятые мастера им еще и присоски на пальцах выдумывали, хотя я не понимаю, как можно жить с такими штуками на пальцах. Но гениев, утверждавших, что у них определенно был контакт, это не смущало. Так вот, ответственно заявляю, никаких присосок на кончиках пальцев у пришельцев не было. Во всем остальное попадание стопроцентное: длинное тело, гладкая серая кожа, огромная голова с черными большими анимешными глазами, миниатюрными ушами, носом и ртом, а также огромной черепушкой. Существо явно задумывалось умными, потому что являлось преподавателем магической академии, пусть и не Ордала. Таким и являлось локальное существо релиза Альтаир, Алкрат. Мы вышли на улицу, и Алкрат уверенной поступью отправился к тренировочному полигону. Обычно в такое время здесь было занято, однако сегодня, на удивление, никто не тренировался. Только сейчас я понял, что с момента возвращения не видел ни студентов, ни преподавателей. Лишь странный голем с нашивкой нашей академии, да этот преподаватель инопланетянин. «Руку», — потребовал Алкрат, когда мы дошли до арены. Понять, для чего моя рука требовалась наставнику, было довольно легко. Он держал наполненный белым дымом шар, артефакт по определению магической силы. Я положил ладонь на шар, прекрасно зная, какой результат увидит Алкрат. Третий ранг, первый уровень, кивнул сам себе альтаирец, после чего, наконец, представился. «Ты будешь называть меня Великий Маг Алкрат, только так и никак иначе». «С этим понятно, Великий Маг, признаюсь, на какое-то время я даже подвис. Великий маг – это ранги с 8 по 9. Даже если 8, это все равно жуткий монстр. Если же вспомнить слова Хишилы о том, что локальные существа имеют свой предел и физически не могут прыгнуть выше эксперта, то есть 7 ранга, то сила Алкрада впечатляет». «Да, великий маг Алкрад», – ответил я. Вышло немного пафосно, как по мне. Нормальные существа так не общаются. Слишком это неестественно, что ли? Наставник удовлетворенно кивнул и продолжил. «Я прибыл сюда для того, чтобы оценить твой потенциал», — сообщил он. «Сейчас хочу увидеть все, чему научило тебя региональное подземелье. Атакуй». Дважды просить меня не требовалось. Мой третий ранг даже близко не стоял рядом с 8, так что я прекрасно понимал, при всем желании я даже царапины на этом существе оставить не смогу. Глупо было бы сдерживаться или переживать о том, что атаковать живое существо неправильно. Есть приказ, есть четкое исполнение. Так, кажется, требуют все наставники. Сперва я начал с простых заклинаний. Огненный шар отправился в Алкрада одновременно с воздушным кулаком, которым я припечатал инопланетянина сверху. Ставший уже моим любимый прием идеально подходил для твари 40-х этажей подземелья. Результата, что было вполне ожидаемо, достичь не удалось. Великий маг даже не заметил моих потуг. Вот только я же только начал. Огненный хлыст обернул ноги альтаирца, вот только это не был простой хлыст. Я сумел скомбинировать два символа заклинаний в один. Хлыст и ветер, превративший огонь хлыста в яростное буйство. Резко потянув хлыст на себя, я едва не взвыл от боли. По ощущениям я вздумал сдвинуть с места скалу. Руки, Получив приказ, начали действовать, но мышцы на такое действие оказались не готовы и едва не порвались. Ничего страшного, лечение в себя, а на противника второй хлыст, оплетая голову, без надежды на успех, просто для того, чтобы затруднить оценку ситуации. Меня же просили показать, чему меня научило подземелье. Никаких «победи меня и получишь ультрапеченьку». Простая демонстрация. Град огненных шаров ударил в грудь Алкраду, а со спины его атаковала Инферно. Да, перекос в огненную магию меня смущал, но за полтора месяца мне так и не удалось толком освоить символы других стихий. Земляная стена, буйный ветер, удар льда, лишь базовые заклинания. На все требовалось время, а мы с Сафалией очень спешили на 50-й краткий уровень, и то едва успели. Атаки, что я продемонстрировал до текущего момента, били в одиночную цель. Приказ великого мага не уходил из головы, поэтому сразу после того, как у меня едва не оторвало руки, я продолжил выжимать из себя ману, стараясь добраться до предела. Огненная стена, созданная во время вступительных игрищ с другими студентами, выглядела как тонкая пленка. В подземелье она действительно начала походить на стену, сейчас же я воплотил самый настоящий ад. Мгновенно стало слишком жарко, настолько, что пришлось подключать ветер, чтобы он гнал жар и пламя в нужную точку. В великого мага, который все это время стоял неподвижно и без каких-либо эмоций смотрел в мою сторону. Даже хлыст в районе головы не смог скрыть этот черный безразличный взгляд. «Атакую!» Неожиданно послышался голос альтаирца. «Наверное, стоило бы возмутиться, что мы так не договаривались, но вместо этого я возвел перед собой стену из земли максимальной толщины, на какую только оказался способен. Одновременно с этим я отпрыгнул в сторону, извлек из безразмерной сумки глефу и, даже не глядя, взмахнул ею над головой, для того, чтобы отбить потенциальный удар наставника. Даже если его и не будет, глефа наберет скорости и отправится вперед. Демонстрация моих сил продолжалась. Во взмах глефы я вложил все силы, какие только у меня имелись, оружию требовалось ускорение. Поэтому, когда лезвие неожиданно врезалось во что-то твердое, произошел полный крах. Руку вырвало из сустава, мышцы вспыхнули чудовищной болью, перед глазами появилась черная пелена, но сдаваться и отступать было уже поздно. Да, больно, да, очень, но в подземелье порой было и похуже, когда лишь игровое лечебное зелье вытаскивало нас с Сафалией из того света. Сейчас игровых зелий лечения под рукой у меня не было. Нет, они имелись, разумеется, но для их использования требовалось перейти в форму падшего, перепугать тут всех, настроить против себя всех игроков и только потом вылечиться. Пойти на такое я не мог, поэтому вместо дикого ора или чего-то подобного, отпрыгнул в сторону, мысленно активируя вокруг себя земляные стены со всех сторон, после чего занялся лечением. Да, лечебное заклинание слабо подходило для того, чтобы лечить такие повреждения, но и сдаваться я не собирался. К тому же ни одним заклинанием лечения я ограничивался. В обычной сумке лежало мое творение, созданное в региональном подземелье. Зелье лечения, что больше походило на дерванское пойло, чем само пойло. И по запаху, и по консистенции, и по виду. Но оно лечило, и это было главное. В уцелевшей руке появился флакон и, вырвав зубами пробку, я выпил содержимое, стараясь не задерживать его во рту, ибо это было, мерзко это было, чего скрывать. Флакон ушел в безразмерную сумку, травмированную руку начала выкручивать, возвращая ее на место, и тут я осознал, что все еще держу глефу в руках. Отлично. Пока мое тело изменялось, я вырвал оружие здоровой рукой и, прикинув, где находится противник, деактивировал стену. Плохо, что колец на мне не было, с ними я был бы намного быстрее. Но и так расстояние, отделявшее меня от все еще бушующего моря огня, преодолел за считанные мгновения. Минус все заклинания огня, минус каменные стены, минус удары воздуха. Нырок к земле, скользя ногами вперед, словно в каком-то подкате, пропуская над головой смертельный удар. Алкрат продолжал атаковать. Рука, на которую я опирался, вспыхнула такой адской болью, что мне не удалось удержать рычание. Будь я простым человеком, уже бы умер от боли, но я был боевым магом с тремя флаконами усиления в магии теле. Какие-то раны меня не остановят. Раздался неприятный хруст, руку вначале сломало пополам, а затем оторвало. Из земли выросли какие-то щупальца, они умудрились перехватить мое скольжение. Понятно, это был не самый разумный поступок. Следом щупальца поймали ноги, но на моей стороне находилась физика этого мира. Резкая остановка подняла меня вертикально и, не обращая внимания на подступающую тьму перед глазами, я нанес удар глифой. Во все стороны брызнули искры, и мое оружие, столь долго прокачиваемое в региональном подземелье, разлетелось на мелкие осколки. Да, это было не основное оружие падшего, но и эта штука должна была послужить мне верой и правдой долгое время. Да она добралась уже до 17-го уровня, а тут в осколки и щепки, словно попала в какой-то измельчитель. На этом мои полномочия в демонстрации сил закончились. Боль отрываемых ног меня догнала, и пришла тьма. Алкрат наклонился над поверженным учеником и без стеснения забрался в его безразмерную сумку. Ага, вот оно, ресурсы, необходимые для производства зелий лечения. Вот, собственно, и сами зелья. Альтаирец достал один флакон с красной жидкостью и, открыв крышку, понюхал. Запах ему не понравился, настоящее зелье так пахнуть не должно. Капнув на палец, великий маг лизнул жидкость и тут же сплюнул. Низкосортная подделка. Впрочем, что еще можно было ожидать от существа, находящегося в этом мире всего 2 месяца? Уже тот факт, что у него вообще хоть что-то получилось, служил доказательством, что Майкл действительно заслуживает самого пристального внимания. Подтянув магией ноги и руку человека, Алкрат соединил их с неподвижным телом и полил сверху зельем. Соединения зашипели, выгоняя из ран грязь, после чего мышцы ринулись друг другу навстречу, как живые. Какой бы низкосортной подделкой это зелье ни было, оно работало. Теперь понятно, как студент выжил в региональном подземелье. Умение пользоваться эликсирами здоровья во время боя дорогого стоят, обычно самой жизни. Воздух вокруг великого мага пошел волнами, и иллюзия, скрывающая зрителя, развеялась. Новый директор магической академии Ордала встал с трибуны и подошел к приглашенному преподавателю. «Мнение?» – потребовал эльф. «Хотя нет, скорее попросил». В голосе игрока не было ни капли пренебрежения или напыщенности, потому что он знал, кем на самом деле являлся Алкрат и что он здесь делает. «Ему нечего делать в магической академии», – послышался неожиданный ответ альтаирца. «Только что он сдал выпускной экзамен 3-го курса». Причем сдал его успешно. Ставлю ему 97 из 100. Лучший результат за последние 4 релиза. Значит, его нужно отправить в магическую академию Ло. В голосе эльфа проскользнуло недовольство. Его только назначили на эту должность и тут же забирают такую интересную непись. Заработать на ней не получится. А ведь если бы Майкл остался, это открыло бы огромные возможности. Карьеру в клане построить сложно. Игроков много, они бессмертны. Оттого конкуренция огромна, и каждый козырь в таких обстоятельствах – вопрос роста и падения. Многие игроки желали перейти в великий клан, и готовы были на все, лишь бы добиться столь амбициозной цели. Этот Майкл мог стать первой ступенькой, и отдавать его было просто жалко. Планы-то уже построены. Мне казалось, что я выразился предельно ясно, в голосе Элкрада не было эмоций. Ему нечего делать в магической академии, ни в этой, ни в моей. И только что он сдал выпускной экзамен не провинции Ордала, а сектора Ло. Или ты сомневаешься в моей оценке? Сомневаться в словах заместителя директора магической академии Ло никто не смел. Даже игроки, существо, имеющее собственный дом в Лакарионе, истинном городе эльфов, обладало слишком большой властью для локального существа. Алкрат какое-то время немигающими черными глазами смотрел на валяющееся на земле тело, после чего продолжил. Тем не менее ему многого не достает, продолжил выносить вердикт он. Академических знаний нет, опыта нет, использует заклинания только начального уровня. Но больше всего меня беспокоит его физическое развитие. Это тело слишком слабо и не в состоянии выдерживать серьезные нагрузки. Полагаю, предмет редкого ранга его вовсе убьет. Считаю, что его нужно оставить магом, но обучаться он будет не в магической, а боевой академии Ордала. Нужно сместить акценты развития, дать ему больше вызовов. Да и боевикам будет полезно тренироваться против боевого мага. Таково мое мнение. Сегодня донесу его до господина Лендера. Маг будет обучаться в боевой академии. Директор магической академии Ордала даже опешил от такого предложения. Этот студент, конечно, получил 3 зелья из набора истребителя драконов, но, сконцентрировавшись на тренировках тела, он потеряет основы магии. Верно, согласился Алкрат. Поэтому с ним в академию отправится один из моих личных учеников. Он будет отвечать за магическое развитие. Здесь управлять глифой боевой маг не научится. Я видел способности Грамзера, средний уровень, ближе к начальному. Ваш преподаватель не обучит Майкла, а только испортит прекрасную заготовку. На первых порах такой наставник еще может чем-то помочь, но потом он сделает только хуже. И это потом уже наступило. В боевой академии Ордала нет достойных наставников, Глеф, после раздумий произнес эльф. Грамзар является лучшим в нашей провинции. Вот, значит, как. Алкрат задумался и еще раз пристально посмотрел на валяющееся перед ним тело. Студент сумел удивить. Не силой, ее, как раз, было ровно столько, сколько и ожидалось от практика первого уровня. Интерес вызывали используемые заклинания, их интенсивность, скорость появления и эффективность. Пожалуй, выставь этого практика против любого адепта, предсказать исход боя будет тяжело, несмотря на разницу в рангах. И дело не в зельях из набора Архимага, они, по мнению Элкрада, являются злом и даруют ложную силу, за которой ничего нет. Дело в том, у студента как раз сила была не ложной, а истинной. К тому же подкупала попытка комбинировать стихии и переход в ближний бой, когда пришло осознание, что магия не справляется. Студент действовал так, как и должен действовать настоящий боевой маг-универсал. Причем действовал без раздумий, свойственных многим локальным существам. Вот только разница между магом-самоучкой и магом с академическими знаниями огромна. По-хорошему, студента нужно тащить в ЛО и заниматься им вплотную, но это слабое тело. В ЛО человека сожрут и даже не заметит. Тот, кто не может использовать предметы необычного ранга, не имеет права обучаться в ЛО. Не потому, что это такая великая честь. Потому, что это смертельно опасно. Значит, остается только боевая академия, там сумеют закалить тело правильным образом. Но что делать с Глифой? Ученики Элкрада не являются боевыми магами, они не сумеют ничему научить. Тогда кто? Ответ был, но он Элкраду совершенно не нравился. Причем настолько не нравился, что заместитель директора магической академии ЛО даже думать себе запрещал в этом направлении. Ибо это уровень принятия решения даже не Лендера, это уровень Рианора, главы великого клана Алирант. Ради Неписи с семью звездами глава никогда не согласится на такое безумие. Ближайшую неделю этот студент останется в магической академии Ордала, наконец, решил Алкрат. Пусть Грамзар занимается им максимально плотно. Тренировки по 10-12 часов в день, без отдыха. К магическим дисциплинам студента даже близко не подпускать. Максимум алхимия. Зелья, которые он создавал в подземелье, не выдерживают никакой критики. Через неделю будет понятно, что с ним делать дальше. Да, у вас же отборочный турнир через 2 недели. Хорошо, я заберу его сразу после турнира. Он ваш еще 2 недели. За это время я подыщу ему достойного наставника. Аклрат испарился, оставив директора магической академии Ордал один на один с неподвижным телом ученика. На лице эльфа молнией промелькнули эмоции. Он не привык, чтобы Неписи разговаривали с ним таким образом. Он игрок, член уважаемого клана «Лунная теория», а не хрен собачий. Вот только эльф прекрасно понимал, кто такой Алкрат и какие у него полномочия. Непис с 10 звездами. Тот, кому даровано право поселиться в изначальном городе. Тот, кто имеет право на аудиенцию с самим великим Рианором. Вступать с таким разумным существом в конфликт – чистой воды безумие. Можно разом лишиться не только поддержки клана, но и всего имущества, превратившись в одного из отбросов. Тех, кто бежит в релиз в числе первых, в надежде вырвать хоть какие-то крохи. Такой судьбы эльф себе не желал. Через 2 недели состоится отборочный турнир Академии провинции Ордал. Лучшие маги, боевики, призыватели и стрелки сойдутся в общем сражении, выясняя, кто из них будет представлять провинцию в отборочных соревнованиях региона. Алкрат считает, что этот студент сдал выпускной экзамен Академии ЛО. Это значит только одно – можно делать ставки. Если Непися заберут, нужно воспользоваться им на максимум. Открыв глаза, я уставился в белый потолок. Мыслей не было, точнее, они имелись, но какие-то странные. Потолок белый, воздух свежий, тепло, удобно, ничего нигде не болит. Идеальное состояние, когда тебе ничего не нужно и ты никому не нужен. Накаркал. Первый курс, подъем. Вместе со словами пришли воспоминания. Я на автомате сжал оба кулака, проверяя, что они на месте, как и ноги. Что и требовалось доказать, инопланетянин не собирался меня убивать, только проверить. Вот только, рука привычно сжалась, чтобы получить Глефу, но ухватила только пустоту. Мое оружие рассыпалось осколками, а замену мне, по всей видимости, так и не удосужились выдать. Это плохо, нужно обновлять карточку наемника и покупать на аукционе новую глефу. Рядом на стуле нашлась новая форма студента магической академии Ордала. Поразительно. В прошлый раз мне такую выдали только перед походом в подземелье, чтобы не позорил доброе имя академии. Сейчас же сразу предоставили, как нечто само собой разумеющееся. Грязи на мне не было. Видимо, после боя использовали заклинание очистки. Мысли подтвердились сразу же. На соседнем столе была сложена одежда гильдии авантюристов с эмблемой подразделения Яндана у регионального подземелья. Одежда была чистой, но порванной. Последствия битвы с верховным магом. Не удержавшись, я посмотрел на то, что осталось от брюк и рубашки. Да, с такими ранами не живут. Если Алкрат и сдерживался, то самую малость. Он был куда сильнее босса 50-го этажа. Даже странно, что существо его уровня не занимается покорением подземелий. Верховному магу ничего бы не стоило всех поубивать и закрыть это подземелье. Или не все так просто, и я чего-то не знаю. Одевшись, я закинул в безразмерную сумку новый комплект учебников, обнаруженных на столе, и вышел в общий зал. «Твоя порция», — произнес полуагр на раздаче, сунув мне под нос. «Что никогда не меняется, так это наши повара. Другие земляне стояли плотными группами у столов. За полтора месяца все они серьезно изменились. Стали сухими, суровыми, местами отстраненными. На большинстве нет, на каждом имелся 1-2 магических предмета. Не думаю, что их раздают за красивые глазки, значит где-то заслужили. А где неписи могут заполучить магические предметы, чтобы их не выкрали? Купить на аукционе гильдии авантюристов. Но для этого требуется золото. Без него в этом мире никуда. Значит, у обучающихся имелся какой-то способ дохода. Это хорошо. Почему? Да потому что грек, который тоже где-то обучается, наверняка тоже зарабатывает. Значит, детям, определенным в отдельный дом, ничего не угрожает. Майкл, это ты, а где Софи? Голос принадлежал Николь. Девушка заметно выделялась среди остальных, как предметами, так и тем, как она держалась. Даже индус с его повышенным уровнем на ее фоне проигрывал. Софи больше нет. Погибла, спокойно ответил я. И да, это действительно я. Нам сказали, что ты погиб в региональном подземелье, продолжила Николь. Раз 10 практически погиб, не стал скрывать я. Если бы не наука наставницы Хишилы, каждый раз был бы летальным. Моя наука, раздался заинтересованный голос куратора первого курса. Блин, я и забыл, что она тоже жила вместе с нами. Первый курс, совсем другим тоном произнесла Дриада. Разве вы не должны прямо сейчас бежать к Грамзару? Майкл, тебя это не касается. До обеда ты занимаешься со мной. Идем. Приказала Николь, и первый курс вышел из общежития. Весь, включая рыболюдов и големов. Спорить с Николь никто не стал. Вот так, значит, за полтора месяца девушка прибрала власть в свои нежные руки. Неужели она настолько хороша? 3 недели назад она открыла ядро и стала новорожденным магом. Послышался голос Хишилы. Среди первого курса соперников у нее нет. Так о какой науке ты говоришь? Вместо ответа я поставил на стол 2 эликсира лечения, созданные в подземелье. Мы с Софилией пользовались игровыми, но, когда прорабатывали стратегию возвращения в большой мир, пришлось экстренно учиться создавать и обычные восстанавливающие здоровье зелья. Причем делали все в условиях, приближенных к реальным, без перегонных кубов. Технически мне негде было их купить, без правильного измельчения материалов. «Не помню, чтобы я учила тебя изготавливать лечебные зелья», — произнесла Хишила. Отрыв один из флаконов и понюхав содержимое, она поморщилась и поспешила заткнуть зелье пробкой. «Тем более такого жуткого качества. Вживую не учили», — согласился я. «Но я действовал строго по вашим учебникам. Вот, этот рецепт я теперь с закрытыми глазами повторить смогу». Даже без перегонного куба. В качестве примера я продемонстрировал учебник алхимии, открытый на нужной странице. Суть любой истории в мелочах. Чем больше мелочей, тем более достовернее кажется твоя история. «Идем», — кивнула куратор первого курса. «Сегодня у тебя индивидуальное занятие по алхимии». Хишила отставила флакон и отодвинулась от него с таким видом, словно это было нечто грязное и неправильное. Дриада даже поежилась от неприязни. Видимо, представила, как такое пить. Кстати, нормально это пить. После дерванского пойла любая жидкость, сахарный сироп. Кабинет алхимии ничуть не изменился. Усевшись напротив Хишилы, я решил не ходить вокруг да около и спросил прямо, почему я не занимаюсь со всеми. спросил я у преподавателя. Выделяться среди сокурсников – не самое желанное дело. Я не обсуждаю со студентами приказы начальства, произнесла Хишила. А если так, на моем столе появилась заполненная алхимическая пробирка с эссенцией светящихся комаров. Судя по учебнику по алхимии, это весьма полезная вещь, много где используется. Меняю на рассказ о том, что тут происходит. Меня не было всего полтора месяца, но такое ощущение, что тут вообще все поменяли. Начиная с директора, заканчивая подходом к учебе, хмыкнула Дриада. Ее взгляд был прикован к алхимической пробирке, так что я честно протянул ее вперед. Наставница забрала мою ценность, положила ее на какой-то артефакт и изменилась в лице. Причем неприятно изменилась. С воодушевления на разочарование. Светящиеся комары, вздохнула Дриада и небрежно швырнула мне пробирку обратно, словно это была какая-то бесполезная мелочь. Такого добра у меня самой целая куча, девать некуда. Ради такой мелочи я не стану нарушать приказ директора. Итак, мне поручили. И все же мне придется настоять на своем. На моем столе появилась новая алхимическая пробирка, также заполненная до краев. Что здесь происходит? Хишила уже спокойно забрала пробирку, с усмешкой положила ее на определяющие артефакты. Вот тут-то наставнику пробрала. Это же, Хишила оказалась настолько поражена, что даже правильных слов подобрать не смогла. Кровь красного Василиска с 49-го этажа регионального подземелья, кивнув, подсказал я. В книге по алхимии я не нашел ни одного зелья, где бы такая штука использовалась. Значит, начинающим алхимикам эта кровь бесполезна. Но вы же знаете, как ее использовать, верно? Как и многое другое, что у меня с собой. За полтора месяца я набрал кучу интересных ингредиентов, наставница. Поэтому предлагаю вернуться к началу нашего разговора. У меня два вопроса. Первый, что происходит в магической академии Ордала? Второй, вы знаете, как приготовить четвертое зелье из наборов алхимика и истребителя драконов? Мне надоело зависеть от воли великого клана. Пришло время брать свою судьбу в свои руки. Глава 7. Утро для меня началось раньше, чем прозвучала общая побудка. Я успел не только привести себя в порядок. Тело требовало движения. Меня едва не выкручивало от желания сделать зарядку, чем я и занялся, с удовольствием ощущая каждую жилку и мышцу. А когда я закончил, организм едва не звенел от переполняющего наслаждения. Ощущение было очень приятным, так что на лице сама собой появилась улыбка. С меня текло, как после дождя, так что оделся я только после второго посещения душевой, и сразу же спустился на завтрак. На второй этаж как раз поднимался уже знакомый мне рыболюд, чтобы будить студентов, и таким дерзким, как прежде, он уже не выглядел. «Доброе утро», — кивнул ему я, и уже прошел мимо, когда услышал тихий ответ. «Да чтоб вы все сдохли», — прошипел второгодник, прежде чем удалиться в конец коридора. Можно было бы его догнать, заставить извиняться, но зачем? Мне здесь осталось находиться 2 недели, судьба вряд ли меня еще раз сведет с этим существом. Да и потом, тут уже всем заправляет Николь. Зачем отбирать у девчонки честно наработанный авторитет? «Твой завтрак», — объявил Полуэгр, аккуратно поставив передо мной еду. Кивнув, я забрал свой поднос. Свободных столиков еще хватало, так что я разместился за ближайшим. Порция тоже изменилась. Видимо, новый директор навел шороха среди персонала. Кормили вкусно и намного сытнее, чем прежде. Я присоединюсь. Николь не стала дожидаться ответа и поставила свой поднос рядом с моим. Она ничем уже не напоминала ту девчонку, которая скреблась в мою дверь, чтобы поблагодарить за защиту. Тогда она была стройной, но все же ничем не напоминала бойца. Сейчас брюнетка могла похвастаться спортивным подтянутым телом, глаза смотрели уверенно, каждое движение наполняли достоинство и сила. Такая девушка не станет ждать помощи. «Сама кого пожелает, в бараний рог согнет. Мне рассказали, что ты здесь только на 2 недели», — произнесла Николь, приступая к еде. «Хотела тебя попросить, если будет возможность, провести со мной спарринг». Я проживал и задал вопрос. «Зачем это тебе? Ты выжил в региональном подземелье на 50-м уровне, Майкл», — пояснила девчонка. «Я хочу понять, есть ли у меня шансы, если такое повторится со мной. Интересное, надо признать, решение. Вряд ли Николь всерьез ждет, что ее отправят в подземелье на смерть. Однако как лидер первого курса, проведя со мной поединок, она не только в очередной раз продемонстрирует свое превосходство над окружающими, но и, Кто знает, может быть, научится чему-то, что действительно позволит ей выжить. В прошлый раз, когда я показывал свои возможности в академии, то практически в одиночку расправился с целой толпой старшекурсников. Да, у них не было магии, но все равно это кое-что значит. И даже когда мы с Софи разделили нападавших, это тоже было показательно. Софи официально мертва, а я жив, и титул сильнейшего в академии пока что закреплен за мной. Но через 2 недели я покину заведение, и тогда Николь сможет претендовать на мое место. «У меня каждый день тренировки с Грамзером», — сказал я, — «и что-то мне подсказывает, что после них я вряд ли буду способен на что-то еще. Как насчет утреннего боя в таком случае?» — предложила землянка. «Пока Грамзар еще не вымотал тебя до донышка, ты же все равно под его куполом быстро восстановишься». Я усмехнулся, втыкая ложку в остатки каши. «Ну, допустим», — произнес я, — «что ты с этого получишь, я понял. А зачем на эту жертву идти мне?» Николь вскинула бровь и, медленно подняв руку, указательным пальцем провела им по своей шее, спустилась ниже, продолжая очерчивать свое тело. «Думаю, я смогу расплатиться за твое время», — произнесла она, после чего медленно облизнула губы. Я молча забрал поднос и, бросив его на стойку, направился к выходу. «Я буду ждать тебя завтра на рассвете», — крикнула мне в спину Николь. «Ох уж эти женщины, все бы им последнее слово за собой оставить». Геродорец уже оказался на тренировочной площадке. Пока я приближался, он спокойно разминался, медленными, плавными движениями изгибал свое огромное тело в такие позы, что я бы никогда не заподозрил, что мой преподаватель на них способен. В моем понимании сама физика должна быть против того, что огромный мужик мог завернуться узлом и без проблем выпрямиться. «А, ты уже здесь, Майкл? Ну давай посмотрим, на что ты теперь способен», — почесывая подбородок, проговорил Грамзар. «Идем за мной». Геродорец отвел меня в угол внутренней площадки, где был разложен инвентарь. Все оружие, которое лежало здесь кучей, было деревянным, и само собой, не являлось системным предметом. Однако материал оказался интересным, стоило мне взять копье, как я сразу же почувствовал и должный вес, и правильный баланс. «В крепости можешь не сомневаться», — предупредил Грамзар, подбирая для себя щит и короткий меч. «Такими могут сражаться куда более сильные существа, чем мы с тобой, так что бейся в полную силу». Выбор Геродорца мог бы показаться не слишком правильным. Против длинного копья с коротким мечом выходить опасно, но я почему-то сразу был уверен, что Грамзар мое преимущество превратит в недостаток. Вернувшись на полигон, он активировал купол. На этот раз зеленое поле, окружившее нас, ощущалось куда более мощным. Даже не устав, я почувствовал, как мое тело переполняет сила. «Начнем с нападения», — объявил преподаватель. «Покажи все, на что теперь способен. Для начала давай попробуем без магии». Я кивнул и напал. Выкладываться сразу на полную не стал, решив прощупать защиту Грамзара. Но Геродорец двигался так плавно и легко, уклоняясь от моих ударов, будто я двигался не быстрее сонной мухи, застрявшей в смоле. С линцой и равнодушием на лице преподаватель отвел очередной мой взмах щитом и обозначил короткий укол мне в грудь. Это заставило меня отнестись к тренировке куда серьезнее и взвинтить темп. Купол помогал не слишком уставать, и я все наращивал скорость и силу ударов. Но Грамзар по-прежнему не давал себя достать, хотя ему и пришлось воспринимать меня всерьез. Мне даже несколько раз удалось его подловить, но спарринг продолжался. Наконец, он отбил мое копье. «Понятно», — объявил Геродорец, разрывая дистанцию. «Двигаешься ты на инстинктах. Видимо, у тебя талант к древковому оружию. Неплохо, но без магии ты просто кусок мяса. Давай теперь с заклинаниями». Этот вердикт меня не особенно удивил. Я и так видел, что уступаю преподавателю, да и не рассчитывал на победу. На его стороне опыт нескольких релизов, да, скорее всего, и в своем мире Грамзар тоже далеко не бумажки перекладывал. Так что реально одолеть я его мог лишь с преимуществом в виде вещей падшего. И то, если уж по-честному, навряд ли. Вспышки магии Геродорец принимал на свой щит, тренировочным мечом крошил земляные стены, и при этом умудрялся переходить в атаку, заставляя уже меня пятиться к границе купола. «Хорош», — прокомментировал Грамзар, когда мой запас маны оказался исчерпан, и преподаватель 3 ударами оставил меня без оружия. «База у тебя какая-никакая имеется, но без магии ты ни на что не годен. Начнем с простых упражнений, укрепляющих тело. Ты здесь на 2 недели еще, так что выкладываться придется по полной. Я кивнул, не видя смысла спорить. В конце концов, Громзару предстояло подтянуть мои физические кондиции. На одних зельях истребителя драконов далеко не уедешь. Тело – инструмент, и им нужно уметь пользоваться. «Боевыми навыками заниматься я с тобой не стану», – объявил Геродарец. «За 2 недели ты ничему толком не научишься, так что идем за мной». Мы вернули инвентарь на место и отправились на задний двор. Здесь имелась своя полоса препятствий, чем-то напоминающая земные, и в то же время здесь имелись какие-то фантастические постройки, предназначение которых оставалось для меня загадкой. «Значит, смотри, с чего мы начнем», – принялся объяснять преподаватель. «Это полоса для 3-го курса. Естественно, подходит она для обычных магов, но для тебя это только разогрев будет. Так что сейчас я покажу, как ты должен ее преодолевать, потом будешь повторять за мной». Первый проход Геродарец показал медленно, чтобы я понял, как и что делать. В целом, ничего сложного там не было, кроме разве что пары мест, где требовалось разбежаться достаточно быстро, чтобы пробежать по стене и по потолку. Но после 3 зелий истребителя драконов это несложно. В региональном подземелье я и не такие финты делал. Второй проход Громзар уже сделал на нормальной скорости. И мне сразу стало понятно, что преподаватель во время демонстрации мной способности щадил своего студента и жалел. Если бы он вот так двигался, как по трассе пробежал, от меня бы и мокрого места не осталось. Отряхнув ладони, Геродарец подошел ко мне. «Ну что, запомнил?» – уточнил он. «Тогда вперед. На то, чтобы выполнить весь комплекс упражнений, в первый раз у меня ушло 3 минуты. На повторном прохождении я уже не сдерживался. Раскачивающиеся столбики, над которыми крутились деревянные бруски, я пролетел за 2 секунды. От последнего оттолкнулся ногой и, пролетев в воздухе 10 метров, сразу же ухватился руками за перекладины. На инерции прыжка дошел на руках до конца и, качнувшись вперед, отпустил перекладину. Стена, которую нужно было преодолеть, взобравшись на нее, получилась вдвое короче. Отведенные для бега по стенам и потолку участки я прошел так быстро, как только мог, и то, оказавшись вниз головой, почувствовал, что чуть замедлюсь и рухну. Но Громзар остался доволен в достаточной степени. «Для первого дня сойдет», — вынес он свой вердикт. «А теперь бери вот этот камень и поднимай его над головой». Сам Геродарец взялся за соседний булыжник в половину размера тела и легко, как подушку, поднял над головой. Мышцы на его руках почти не напрягались, хотя наверняка в этом обломке скалы не 1 центнер веса. Повторить за ним сразу у меня не вышло. Мой камень был не намного легче, зато намного неудобнее, пальцем просто было ни за что уцепиться. Но, приноровившись, я все же справился. Мышцы гудели от натуги, я ощутил, как напряглась спина, моментально заныли руки. «Взялся», — спокойным тоном осведомился Громзар. «А теперь по кругу легким бегом. За мной, не отставать». Я даже охренеть от такого заявления не успел, как мне в задницу мелкая молния ударила. «Ай!» — выкрикнул я, и тут же чуть не уронил камень. «Бегом!» — рявкнул Геродарец, и я стал переставлять ноги. О том, чтобы бежать, не шло и речи, булыжник тут же бы сорвался мне на голову. Никакие зелья не спасут, если огромный вес раздавит мне череп. Но кое-как я все же двигался. Совсем не так быстро, как преподаватель, но постепенно стал лучше чувствовать, как распределить нагрузку на тело так, чтобы можно было идти достаточно комфортно. Униформа практически мгновенно пропиталась потом. Мышцы ныли от перегрузки, но я все еще не свалился без сил. А когда закончился 3-й круг, осознал, что если бы не неудобство хвата, вообще никаких проблем у меня не возникло. «Быстрее!» На меня посыпалась крошка, пальцы продавили булыжник, создав в нем лунки, как у шара для боулинга. Стоило об этом подумать, как я вцепился в камень и прибавил скорости. Периодически меня шатало из-за смещения центра тяжести, но все же упражнение давалось достаточно легко, чтобы я действительно смог бежать с таким весом. И это было на самом деле поразительно. Одно дело, когда ты в бою лупишь все сильнее и сильнее, это воспринимается мозгом совершенно нормально. Но сейчас я удерживал 100 килограммов и бежал с этой нагрузкой. Это уже больше моего собственного веса. Никогда я не думал о том, что смогу потягаться с рекордсменами по поднятию тяжестей, но ведь будь у меня вместо неудобного булыжника нормальная штанга, я бы, наверное, и вдвое больше вес поднял. Геродарец же носился с такой скоростью, будто его ноша и вовсе ничего не весила. Преподаватель обогнал меня минимум на 3 круга, прежде чем остановился там, где мы начали упражнение. «Все, ставь камень на место», — велел Грамзар, опуская свой обломок скалы. «Передохни немного, дай зелью сделать свое дело». Меня шатало из стороны в сторону, голова кружилась, легким не хватало воздуха. Но вместе с тем я чувствовал, как каждая клетка тела отзывается на нагрузку. Зуд, проснувшийся под кожей, казалось, сведет меня с ума. Пришлось согнуться и, опираясь руками на бедра, застыть без движения. Просто ради того, чтобы очередной вдох не повалил меня на землю. «Твое тело адаптируется к запредельным для него нагрузкам», — проговорил Грамзар. «Конечно, и у зелий есть предел. Однако сейчас, делая максимальные для себя усилия, ты перестраиваешь собственный организм. На что же способны те, кто выпил весь комплект истребителя драконов?» С трудом хватая воздух распахнутым ртом, спросил я. Гердерец спокойно вытянул руку и коснулся моего булыжника. Сжав пальцы, краснокожий гигант стал крошить камень пальцами. При этом я видел, что особых усилий он для этого не прикладывает. «Зелье, ничто, Майкл, запомни это», — произнес преподаватель. «Главное, насколько ты развил свой потенциал. У тебя 7 звезд, значит, если ты не сдохнешь в процессе, комплект истребителя драконов позволит тебе драться с этими чудовищами голыми руками. Но позволит еще не значит, что ты победишь. Потому что все зависит от чего? От того, насколько я реализовал свой потенциал», — ответил я. Купол восстановления закончил работу. Я был мокрым, немного ошалевшим от пережитого опыта. Но тело было готово к новым испытаниям, и мне даже показалось, будто новый подход к снаряду я преодолею значительно легче, чем первый. «Теперь займемся следующим упражнением», — проговорил Грамзар, поднимая свой булыжник и швыряя как можно дальше. «Твоя задача на сегодня — метнуть его вот сюда». Он поднял небольшой обломок и швырнул его к противоположной границе купола. Расстояние получалось никак не меньше 50 метров. «Наверное, если бы не бег с утяжелителем, я бы просто пальцем у виска покрутил в ответ. Но сейчас мне уже не казалось подобной глупостью. Я видел локальных существ, которые были способны приподнять целую гору», — произнес преподаватель. «Для своего вида он был бы настоящим богом. Сильный, выносливый, прекрасный воин. Но знаешь, чем все закончилось?» «Чем?» — спросил я, примериваясь к своему булыжнику. «Он утонул», — усмехнулся Грамзар. «Потому что никакая сила не гарантирует тебе выживание, если ты развит односторонне. Все смертны, Майкл, всех можно убить. Просто нужно знать, как это сделать. Уж не нападших ли это намек? Впрочем, уточнять я не стал. Мне ни к чему это знать. Что бы ни было в голове Геродорца, влезать в новые разборки мне не хотелось. И так хватает своих проблем, чтобы еще в чужие лезть». Сделав глубокий вдох, я вцепился пальцами в свой булыжник и на выдохе поднял его над головой. Грамзар стоял на небольшом расстоянии, но даже и не подумал меня страховать. Просто смотрел, как я пытаюсь отвести груз за спину, чтобы бросить его вперед. Но вместо этого я едва успел выпустить груз из рук, и с трудом удержался от того, чтобы не упасть. Булыжник с грохотом ударил об землю, я ощутил вибрацию ступнями, а Грамзар хмыкнул и отошел в сторону. «Продолжай пытаться, Майкл», — расслабленным тоном велел он. «Если у тебя не получится за сегодняшнее занятие, ты вновь отправишься в горы. Ночевка на голых камнях под пронизывающим ветром отлично подходит для мотивации к тяжелым тренировкам. А с утра, снова сюда». И он пошел заниматься какими-то своими делами, оставив меня с моим камнем наедине. Первые несколько секунд я еще смотрел в спину преподавателя, а потом вытер рукавом пот со лба и, вцепившись в булыжник, попробовал снова. Ветер и камни меня не пугали совершенно. Но Грамзар был прав. «Хочешь адской силы? Выкладывайся, как демон». А потому, еще раз, кабинет алхимии встретил меня разными запахами, к счастью, приятными. Хишила, одетая в местами прожженную и испачканную робу, встретила меня легким кивком. «Проходи, сейчас буду тебя учить, как правильно варить зелье лечения», — объявила она. «То, что ты готовил в подземелье, просто насмешка над алхимией, но тебе этот рецепт еще не раз в жизни пригодится. Так что смотри, запоминай и повторяй за мной». На столе уже были разложены ингредиенты в огромном количестве. Дриада не стала облегчать мне задачу, каждый ресурс требовалось сначала переработать в нужный вид, затем отмерить требуемое количество, и только после этого приступать к изготовлению зелья. «Для начала нам потребуется измельчить в порошок эти травы и коренья», — повела рукой над столом Хишила. Для каждого ингредиента необходимо каждый раз брать либо новый инструмент, либо чистить один комплект. Учитывай, что магию очищения применять нельзя, остаточные следы испортит ингредиент, так что все делается вручную. Итак, смотри, что делаю я, и повторяй за мной. Первую половину занятия мы потратили на то, чтобы подготовить все ингредиенты. Причем Дриаду совсем не смущало, что большую часть мы и применять не станем. Но в целом я был согласен с таким подходом, как, например, правильно добыть сок из корня, я понятия не имел. А ведь верный способ не просто имеется, он повышает эффективность снадобья. Вот теперь, когда у тебя все готово к использованию, заговорила Хишила, самое время поставить воду на огонь. Зелье лечения, одно из простейших, поэтому особых инструментов не требует. Все, что тебе нужно. Правильно обработанные ингредиенты, кипящая вода и медный котел. Запомни, Майкл, что котел обязательно должен быть из чистой меди. Возьмешь другой, и вместо лечения приготовишь какую-нибудь бурду, которой не вылечишься, а отравишься. Хотя ты теперь, как я поняла, выжить сможешь. Я запомню, пообещал я. Теперь давай приступим к взвешиванию. Оставшееся от занятия время мы потратили на то, чтобы довести до готовности два котла с зельем лечения. Получалось, что за раз каждый из нас приготовил сразу десяток порций. Не игровое, конечно, эффект у него послабее, однако на безрыбье и рак рыба. «Давай проверим твой результат», – произнесла Хишила, и коротко взмахнула ножом для разделки трав. «У меня на кисти появился длинный порез. Никак не ожидал, что Дриада заставит меня экспериментировать на себе, но с моей выносливостью рана совершенно пустяковая. Теперь немного зелья, спокойно, будто только что не нанесла мне травму», — проговорила Хишила. Отмерив ложкой нужную дозу, она поднесла ее к моему рту. «Подуй, прежде чем пить, горячее», — напомнила преподаватель. Я последовал совету и сделал глоток. Приятное тепло растеклось по телу, стоило жидкости оказаться во рту. Раненая рука моментально зачесалась, и оставленный ножом порез стал затягиваться на глазах. «Как ты видишь, работает», — удовлетворенно кивнув, проговорила алхимик. «Теперь повторим еще раз, сейчас ты будешь действовать сам, без подсказок и напоминаний. И, Майкл, если ты не справишься, о дальнейшем обучении можешь забыть. Безмозглые бездари мне здесь не нужны. Да уж, характер у Дриады тот еще. Впрочем, это не было для меня новостью. Так что я спокойно кивнул и приступил к готовке третьей порции снадобья. На этот раз у меня были все инструменты, рецепт я помнил прекрасно, а потому просто следовал ранее данным указаниям. По итогу в моем котле бурлила точно такая же жидкость, как и в двух других. Дриада осторожно махнула рукой над котлом, отправляя к своему носу пары зелья. Достав нож, она не стала вновь меня резать, перевернула его рукоятью ко мне. «Протестируешь?» Смотрела она на меня с усмешкой, как будто сомневалась, что у меня хватит духа повторить опыт. Однако не на того напала, мне тут маг высшей категории руки отрывал только ради того, чтобы посмотреть, чего я стою, как боевой маг. Полоснув ладонь, я глотнул зелье, и получил ровно тот же результат, что и раньше. «Отлично, теперь мы убедились, что ты обучаем», — проговорила Хишила. «Значит, я не буду тратить время зря. А кроме того, мы с тобой еще и заработаем немного. Поясни, Академия не продает свои зелья на сторону», — проговорила Дриада. «Но работа всех сотрудников оплачивается. Ты сварил 20 порций зелья лечения, из них употребил на себя 2, итого 18. По внутренним расценкам Академии это принесет тебе 9 золотых.